в городе имя чье даже не вспомнится. В час, когда солнцем все окна распахнуты, в парке цветущем сирени и свежести двое устроили партию в шахматы. Старец, похожий насквозь на волшебника, белобородый, седой и пронзительный, должен был первым начать эту партию. Но, улыбнувшись, шепнул снисходительно: «В этот раз первый пусть двинется черный. Ты ведь так любишь играть не по правилам. Я уступаю». Противник прищурился. «Дань уважения бывшему ангелу?» «Ангел? Мужчина. Красивый до вымысла, острый, холодный и полный величия». Глянув на доску, внезапно оскалился. «Что ж, если так, то начну с безразличия». Черная пешка сама передвинулась, точно невидимой лентой ведомая, и на шоссе в километре от города вдруг оказалась собака бездомная. Скрипнули шины, и выбор водителя стал таковым: либо зверя бродячего, либо машину. Совсем еще новую, только с салона, с печатью оплачено. Выбор был сделан. Машины по-прежнему мчались вперед на подбор близорукие. А на обочине зверь окровавленный тихо скулил свою лапу баюка. Старец молчал, сохраняя спокойствие. Но и вокруг все притихло задумчиво. Пение птиц испарилось над городом. Листья застыли в гнетущем беззвучии. Ангел с насмешкой следил за противником. «Знаешь, мне даже не нужно подначивать. Ты ведь их слышишь, да более отчетливо. Вот, например, ну она же бродячая. Или вот это. Возиться нет временем, я тут при чем, а потом не оплачивать. Жалко обивку, пусть кто-нибудь следующий. День у собачки не слишком удачливый». «Знаешь, отец, эти мысли правдивее, нежели в храме, пропитанном ладаном. Люди во всем обвиняет лукавого. А на шоссе где искать виноватого?» Белая пешка по-прежнему медлила. Точно считала секунды молчания. Старец вздохнул и с улыбкой усталую тихо ответил: «Мой ход. Сострадание». А на шоссе в километре от города старенький «Опель» свернул на обочину, и паренек, испещренный веснушками, в страхе подумал: «Влетит же отточимо. Вместо того, чтобы ехать по вызову, я тут с собакой нашел приключение. Вот же бедняга. Дотерпишь до клиники, там подлатают. Дождись уж лечения». Старец с улыбкой смотрел на противника. Теплый, как солнце, и все еще любящий. «Сын мой, пока на земле есть сочувствие, ты так и будешь проигрывать в будущем». Ангел в ответ прикурил и, нахмурившись, вдруг произнес нескрываемой горечью: «Знаешь, твой ход все длиннее по времени. Мне же не нужно с утра и до полночи. Люди лишь в церкви до неба невинные. Светлость их мыслей там даже не поровну». Старец кивнул: «Только люди меняются». «Верно, отец, но не в лучшую сторону».